И так, пока все совпадает. Зато дальше порядок нарушится, — подумал Петр. И при этой мысли по спине у него побежал холодок. «Расскажи-ка мне теперь, меня это очень интересует, — сказал папа. Вот оно! — мелькнуло в голове у Петра. Папа продолжал. «Как это ты, сын земли, отсюда весьма удаленной и мало чем известной, разве лишь своей отъявленной ересью, очутился здесь? И каким образом ты, чужестранец, так живо вмешался в политическую жизнь страмского государства?» Папа уселся поудобнее и, подперев щеку тремя поднятыми пальцами правой руки, как это делают в театре или в концерте, приготовился слушать. Петр поколебался, не зная, с чего начать, а затем заговорил. «Моя история настолько запутана, невероятна, исполнена отчаяния и горечи, что я осмеливаюсь изложить ее вашему святейшеству только после того, как вы сами пожелали этого. По словам святого Августина, ничто на свете не происходит само собой и безо всякого умысла. И за всем, что случается даже самой ничтожнейшей тварью в человеческом муравейнике, следует предполагать высшее намерение провидения. Но до сих пор, увы, слабым своим разумом я не могу постичь смысл ударов и роковых превратностей, которые преследовали меня всю мою жизнь. И главное, я не в состоянии понять, отчего я, стараясь поступать хорошо и правильно, всегда вступал в конфликт с правителями, которые вершат судьбами народа. С герцогом Танкредом, например, произнес папа благосклонно. Но ты не придавай этому значения. Герцог Танкред был плохим повелителем и свой бесславный конец заслужил вполне. «Я не имею в виду покойного герцога Танкреда», — сказал Петр. «Ведь этот вельможа так мало значил среди властителей. Я говорю о величайших из великих мира сего, перед тронами которых мне суждено было предстать, о его величестве императоре, недавно почившем, и теперь о вашем святейшестве. Если бы я не был убежден, что ты человек разумный, — заметил папа, — то счел бы твои слова бессмысленной болтовней. И ты смеешь утверждать, что ты, юнец, едва достигший 20-летнего возраста, вступил в конфликт с покойным императором, и что тебе довелось стоять перед его троном так же, как ты сейчас стоишь перед троном моего святейшества. «Так это и было на самом деле», — ответил Петр, «за исключением того, что его величество император, когда я стоял перед ним, по чистой случайности сидел не на троне, а на самом обыкновенном кресле». «Как это случилось?» — спросил папа все еще недоверчиво. «Началось все с того, — ответил Петр, — что мой отец, как уже сказано, алхимик, изготовил так называемый философский камень, вещество, с помощью которого можно обычный свинец превратить в металл. Ни весом, ни твердостью, ни температурой плавления, ни блеском, ни цветом, словом, ничем не отличающийся от чистого золота». Папа, развеселясь, щелкнул пальцами и произнес по-итальянски: «Ах, хотелось бы мне иметь такой камень, потому что, помни, беспорядочность и неустроенность человеческих отношений —